Введение. Кажется, уже целую вечность мы с партнерами читаем проповеди о значении отличий в мире бизнеса. В позиционировании под отличием понималось дифференцирование самого себя в сознании потребителей. В маркетинговых войнах отличия означали использование дифференцирующей идеи для обороны, атак, фланговых маневров или ведения партизанских войн. В 22 непреложных законах маркетинга под отличием имелось в виду создание на основе дифференцирующих идей торговых марок. В силе простоты отличия рассматривались в контексте осуществления целиком и полностью связанных с дифференцированием стратегий. Потребности в отличиях пронизывают все, что мы делали на протяжении почти 30 лет. Вы можете подумать, что по прошествии столь длительного периода времени идея должна была обязательно дойти до тех, кому она адресована. Что все только и делают, что встраивают дифференцирование в свои планы. И что никто и шагу не сделает без дифференцирующей идеи. Правильно? Вы ошибаетесь. Нам приходится иметь дело с организациями двух типов. Одни не понимают нас до сих пор. Они увлечены своими идеями повышения качества, увеличения ценностей или старым добрым выпуском лучших товаров. Они считают себя лучше конкурентов и надеются, что тайное наконец-то станет явным и для потребителей. Они окружают себя «великими» в кавычках специалистами и следуют всем их советам относительно качества, делегирования полномочий, ориентации на покупателя и всевозможных форм лидерства. К сожалению, их конкуренты окружены аналогичными профессионалами типа «мы вам поможем». Никаких отличий. Организации второго типа понимают потребность в отличиях, но после нескольких попыток признают, что не знают, как действовать. Их оправдание – просто наш товар или торговый персонал ничем не отличается от конкурентов. Они становятся добычей специалистов по мотивации, обещающих выход на максимум производительности, победный настрой и эффективные методы. Но аналогичные специалисты вьются и вокруг конкурентов. Никаких отличий. Особой помощи не приходится ждать даже от светил науки. Профессор Гарвардского университета Майкл Портер, к примеру, хотя и пишет о необходимости уникальной позиции, почти ничего не говорит о том, как такая позиция может быть создана. Вместо этого гуру рассуждает о стратегическом постоянстве, углублении стратегической позиции и минимизации компромиссов. Причем он всегда готов поделиться своими открытиями с любым, кто сможет оплатить назначенную за услуги цену. Никаких отличий. Рекламные агентства ничем не лучше. Они долдонят о скреплении отношений, привлекательности, новизне и моде. Главное для них – искусство, а не наука. Никаких отличий. Наша книга о том, как измениться, дифференцироваться. В ней вы познакомитесь с различными способами дифференцирования и узнаете, как не попасться на удочку пустых прожектов. Следовательно, вероятность достижения вами успеха в нашем непрощающем ошибок конкурентном мире повышается. Эта книга, простите за банальность, изменит ваш бизнес в лучшую сторону. Джек Траут.